проходной было прохладно и сильно пахло табаком, но дощатый пол чисто выметен, а в окошке сидел непривычный дедок-вахтер, а дюжий мужик в камуфляже. Мужик! Господи Иисусе! Читал ее книгу и поднял голову, когда она вошла. — Здравствуйте! — все так же решительно, — сказала Мелисса, косясь на книгу. — Как бы мне узнать, где найти господина Артемьева? — Василий Петрович давно домой уехал, — сказал мужик, поднимаясь и разглядывая его во все глаза. — А вы давно? — Уже часа, — он отогнул зеленый манжет и посмотрел на циферблат. — Уже часа два назад, а вы... — Спасибо, — быстро сказала Мелисса, у которой не было сил давать знаменитость. — Извините, у нее сразу кончились силы. — Его нет. Он уехал. Зря она так переживала перед его проходной. Все зря. — Может быть, передать чего? — Да нет, — сказала Мелисса. — Спасибо. Я ему позвоню. Во — Во-во, — обрадовался мужик. — Вы ему на мобильный звякните. — Звякну, — пообещала Мелисса. И взяла за скрипучую дверь. — Девушка... Негромко окликнул мужик. — А, девушка, да? Вы мне автограф-то дайте, я ведь вас узнал. Мелисса постояла и вернулась к окошку. — Да, с удовольствием. А как вас зовут? А можно мне и девушке моей? Не думая, не запоминая имен, она написала их и неизменно и с наилучшими пожеланиями и протянула ему. — Спасибо. — Вот, спасибо вам большое. А можно спросить, вот ваша программа по телевизору сейчас начнется, а вы здесь. Это как же так? — А это запись. Не прямой эфир. Мы записали программу уж давно, а сегодня она выходит, и вчера выходила, и завтра выйдет. А можно еще вопрос? Вы Василию Петровичу кем доводитесь? Мелисса в упор посмотрела на него. Он вдруг смешался. — Да нет, я просто так. Он мужик хороший. Василий Петрович, и про жену свою рассказывает, какая она у него замечательная. Выходит, дело, это вы жена-то его? — Я? — сказала Мелисса весело. — Я его жена? Она даже предположить не могла, что ей станет так хорошо от того, что чужой человек назвал Ваську хорошим мужиком, а ее саму его женой. Она вернулась в машину и быстро набрала его мобильный номер. Аппарат абонента выключен, — интимно сообщил ей неведомая телефонистка, — или находится вне зоны. Тогда она позвонила ему домой, но там даже трубку никто не снял. — Он не хочет со мной разговаривать, — поняла Мелисса. — Он упрямый, и он решил, что у него от меня наркотическая зависимость, и поэтому не хочет со мной разговаривать. И он даже не узнает про ребенка, потому что я не смогу ему рассказать. Как же я ему расскажу, если он не подходит ни к одному телефону? Она долго возвращалась в Москву и въехала в город, когда уже почти стемнело, и на улицах было свободно, как в выходной. Ей хотелось есть, и от всех сегодняшних переживаний она сильно устала и замерзла в теплой машине. Она еще никак не могла вспомнить, есть ли у нее дома еда, особенно правильная, вроде йогуртов и свежих овощей. Она теперь должна правильно питаться, чтобы малыш правильно, нормально развивался. Но заезжать в супермаркет не стала. Она начнет правильно себя кормить с завтрашнего дня, а сегодня просто чаю попьет и ляжет спать, и еще позвонит Ваське. Шлагбаум не работал, и во дворе было много чужих машин, все места заняты. Она въехала на стоянку, долго крутилась и в конце концов приткнула джип на единственное свободное место, очень неудобное, кинула в сумку телефон, повздыхала и выбралась из машины. Шлагбаум не работал, потому что на территории, огороженной кованой железной решеткой, еще шли какие-то работы. И председатель кооператива на каждом собрании объяснял, что вот-вот территория будет облагорожена, и шлагбаум заработает, и охранник сядет на свое место, а пока так, терпите как-нибудь. Все возмущались, потому что за квартиры и стоянку были заплачены большие деньги, а условий никаких. Но деваться все равно было некуда. Поднявшись по ступенькам, Мелисса еще раз оглянулась на свою машину, которая боком выпирала на проезжую часть, и решила, что соседи ее простят. В конце концов, они все свои и понимают, что приходится ждать шлагбаума. Издалека к ее подъезду, не торопясь, шел какой-то молодой мужик. В руке у него был газетный сверток, и она не обратила на него внимания. Покопавшись в сумке, она достала ключи и отперла тяжелую подъездную дверь. Консьержки тоже еще не было, дом-то новый. И ее отсутствие председатель кооператива тоже длинно объяснял на собрании. В подъезде было чисто и тихо, на площадке стояли цветы в расписных горшках и самые настоящие пепельницы на длинных латунных ногах. Мелисса очень любила свой дом. Ей казалось, что у них чисто и красиво, и ничуть не хуже, чем в Германии или во Франции, где тоже чисто и красиво. Дверь уже закрывалась, тоненько пищала, когда молодой человек со свертком следом за Мелиссой вбежал в подъезд и захлопнул за собой дверь. Она оглянулась на него. Он стоял к ней спиной у лифта и стала подниматься по лестнице, решив, что ей теперь нужна физическая нагрузка, чтобы ребенок правильно развивался. Молодой человек нажал кнопку лифта, но затем повел себя странно. Когда лифт распахнул двери, он сунулся внутрь и ладонью разом притопил все кнопки. Панель недоуменно загорелась всеми лампочками, а молодой человек нажал еще и кнопку «Стоп», лифт стал закрывать двери, дернулся вверх и завис. Молодой человек постоял, прислушиваясь, взял поудобнее свой сверток и стал бесшумно подниматься по лестнице, догоняя Мелиссу. На этаже всего две квартиры. У всех тяжелые двери. Снаружи деревянные, внутри металлические. Он подсмотрел, когда приходил сюда в первый раз. Никто ничего не услышит. Через 5 минут все будет сделано. Вот и хорошо, — он улыбнулся от предвкушения. Через 5 минут она окажется в полной его власти. На этот раз никто не сможет ему помешать. Когда Любанова прибыла в офис на Бентли Ахмеда Баширова, все сотрудники, как жители Тифлиса времен Александра Сергеевича Грибоедова, прилипли к окнам и не отлипали от них, пока многочисленная охрана выскакивала из джипа сопровождения, пока распахивались двери Бентли, пока, не обращая внимания на знаменитый кукиш, все те же охранники открывали двери в просторный вестибюль, пока Лера всходила рядом с Башировым по широким ступеням крыльца. Представление продолжилось и в кабинете, где маялись собранные Марьяной сотрудники Саша Константинов, Тамила Гудкова, Роман Полянский, Левушка Торц, парочка уволенных бандерлогов, за которыми отправляли машину, и Андрей Борисович Питкевич, начальник отдела культуры, которого Марьяна тоже почему-то сочла нужно пригласить. Дверь на крышу была широко распахнута, сквозняк шевелил жалюзи, которые приятно шуршали, постукивая друг от друга. Протянула всегда такая решительная Валерия Алексеевна Любанова. Это Ахмед Салманович Баширов. Наверное, все присутствующие его хорошо знают. — Не слишком хорошо, — весело возразил Константинов. — Все больше по слухам. Лоре было понятно, почему он веселится. Он сделал все возможное, чтобы отвести подозрения от себя и своей Тамилы. И сейчас даже сел так, чтобы все понимали, если у кого-то есть к Тамиле дурацкие вопросы или гадкие претензии, он, Константинов, находится рядом, чтобы в случае чего немедленно закрыть ее от пуль своим телом. Ну, что-то в этом духе. Левушка Торц время от времени поднимал брови, так что они оказывались очень высоко на лысом черепе, шевелил ими и поводил так, чтобы все понимали, что он уж точно тут ни при чем, и на это собрание попал случайно, просто потому что Любановой пришла в голову какая-то очередная фантазия. Бандерлоги, понурившие, сидели в рядок и зажимали коленями красные руки. Казалось, что если они перестанут их зажимать, руки самопроизвольно начнут жестикулировать и махать, их будет не остановить. Полянский был слегка встревожен, и на его тонком лице горел румянец, 2 пятнышка на скулах, свидетельство волнения и неуверенности. Охранники Баширова обошли кабинет, как собаки, обнюхали все углы, зачем-то поподнимали цветочные горшки, в одном даже покопали пальцем. Затем один из них взглянул на потолок, но другой, видимо, начальник, отрицательно покачал головой, и вся свора убралась в Марьянину приемную. А Марьяну, наоборот, призвали в кабинет. Лера отправилась на свое место и на несколько секунд задержалась у окна. Небо было чистым и высоким, немного прохладным, как бывает только в мае. и облака плыли в вышине, торжественные и светлые. «Все, что я сейчас скажу, — начал Баширов, который остался стоять, — не подлежит ни оспариванию, ни возражениям. Все сведения абсолютно точны и проверены не только моей личной службой безопасности, но и точно такой же службой Тимофея Кольцова. Кто такой господин Кольцов, я думаю, никому объяснять не нужно. А службы безопасности вашей, господина Кольцова, сплошь состоят из божьих ангелов, которые никогда не ошибаются?» — не удержался Константинов. Баширов даже не посмотрел на него, а бандерлоги украдкой переглянулись. «Вот это рулёс, вот это зергут! Срезал папика как надо. Видно, приличный чел, ничего не скажешь. Господина Садовникова застрелили на глазах у нескольких десятков человек не потому, что преступник был дурачок, а как раз потому, что был совершенно уверен, даже если его будут искать, ни за что не найдут, ибо есть кому подтвердить его алиби. Таких людей много, в том числе я сам». «Как это может быть?» — степенно спросил Лев Валерьянович Торц, которому доставляло истинное удовольствие участие в таком авторитетном собрании. Он не знал за собой никакой вины, твердо был уверен, что ему ничего не будет, а пообщаться с самим Башировым, да еще на острые детективные темы, удается не каждый день. «Я сейчас объясню», — неторопливо пообещал Баширов. — Но для начала вопрос. Госпожа Любанова рассказала мне ту часть, которая произошла здесь, в редакции «Власть и деньги». И я хотел бы спросить присутствующих вот о чем. Кто из вас имеет доступ к файлам отдела кадров вашей газеты, то есть к архивам, в которых собраны все личные дела? — Я, — тут же откликнулась Лера Любанова. — Кто еще? Торц вдруг обеспокоился и шевельнулся на стуле. «Да, видимо, больше никто. Это ведь секретные файлы». «Подумаешь, секретные», — пробормотал один бандерлог, еще больше стиснул руки. «Хакнуть ничего не стоит». «Делают нечего», — подтвердил второй. «Что?» — грозно попросила Лера. «Мало того, что голос мой подделали, так еще и в наших базах шарили. А чего в них шарить-то? А чего вы их как следует не охраняете? Того гляди, кто чужой хакнет, тогда мы-то свои. Мы только за тем, чтобы знать, чтоб, а то эти имбецилы...» «Спокойно», — очень грозно сказал Константинов, и все на него посмотрели. «Вы что, вскрыли личные архивы из отдела кадров?» Бандерлоги на непонятном языке завопили непонятное, смысл которого был, тем не менее, абсолютно ясен. «Вскрыли». «Кому вы рассказали о том, что у госпожи Гудковой когда-то из роддома пропал ребенок?» Тишина сделалась необыкновенная, только слышался отдаленный шум машин снизу. Марьяна ахнула и зажала рот рукой. Гудкова выпрямила спину и побледнела. Константинов стал оглядываться по сторонам, словно намечая, как именно он станет закрывать Томилу грудью в случае, если начнется стрельба. «Если мне никто не ответит, — жестко сказал Баширов, — придется передать полномочия моей службе безопасности. Всем неприятно, я понимаю, но не я заварил эту кашу. Да мы никому... Да нам-то зачем? Ну, был спиногрыз, а чего теперь? Это прогу, которую сломала ту прогу, я сам сочинил. Кстати, классно была прога, и кряк с ней был классный. Молчать! — гаркнул Константинов. — Молчать! — отвечать на мои вопросы. — Кому вы сказали о ребенке Томилы Гудковой, недоумки хреновы? — отвечать быстро и внятно и на русском языке. — Ну? — Ему. И кто-то из них, то ли Алекс Киллер, то ли Безил Готтен, указал заросшим тощим подбородком на Андрея Борисовича. Он все по ней слюной капал, но я ему и того сказал. — Я, — забормотал Андрей Борисович, — я тут ни при чем. — Ни при чем, и никто мне ничего не говорил, и доказать нельзя. — Господи! — отчетливо выговорила Томила. Лицо у нее было оливкового цвета, и все блестело. — Валерия, зачем вы все это затеяли? «Нам нужно знать правду», — твердо сказала Лера. «Мне нужно узнать правду. Простите, Томила». «А вы, уважаемый, — обратился к Андрею Борисовичу Баширов, — вы кому рассказали?» «Никому», — пробормотал испуганный редактор отдела культуры. «Я никому, вот, честное слово, не обмолвился даже». «Возможно», — согласился Баширов. «На самом деле ваше участие не предполагалось. Ваше имя ни в каких документах не упоминается, так что, вполне возможно, вы никому ничего не рассказывали. Но, тем не менее, когда ваши программисты обсуждали возможность взлома базы данных отдела кадров, может быть, между собой, а может быть, с Андреем Борисовичем, это слышал третий человек. Он моментально понял, как этим воспользоваться». «Кто?» — спросил Торц. Лера Любанова смотрела в окно. Ему ничего не нужно было взламывать, но идея покопаться в личных делах показалась ему продуктивной. «Не надо, потому что у него и так есть доступ к этим базам. У кого, кроме главного редактора, есть доступ к серверу отдела кадров? И вообще, к документам, которые отдел кадров собирает на сотрудников вашей газеты?» Медленно, медленно, как в кино, одна за другой все головы повернулись и застыли. Левушка Торц вытянул шею и замер. — Роман? — сказала растерянно секретарша Марьяна. — У него есть доступ, он же первый заместитель. — Сказала и осеклась. Тезка знаменитого режиссера встретился с ней взглядом и усмехнулся. Мысль показалась ему плодотворной, потому что убийство уже готовилось, и господин Полянский должен был подготовить базу для того, чтобы даже при самом плохом раскладе никто его не заподозрил. «Его заподозрила Мелисса Синеокова», — сказала Любанова. «Она говорила, что если бы своими глазами не видела его сидящим в лобби-баре, она бы твердо была уверена, что стрелявший — это есть Полянский». «Но это правда. Он и есть Полянский». «Как?» — это Константинов воскликнул. «Они близнецы», — выговорил Баширов равнодушно. «Их трое. Один сидел с госпожой Любановой и садовником. Второй подъехал к отелю, в котором проходили переговоры на газели, чтобы отвлечь охранников, перекрыть вход. Третий стрелял. Этот третий потом беседовал с вами в кафе, господин креативный директор, куда вы пришли получить якобы имеющиеся у него сведения о ребенке госпожи Гудковой. Все трое Полянских были уверены, и недаром, что убийство свяжут первым делом с политикой, а потом с вашей редакцией, потому что Герман Садовников пересмотрел свои отношения с вашей газетой и вступил в сотрудничество с моей. Садовников, чтобы опорочить власть и деньги, нанял ваших программистов, чтобы они, ну, конечно, в силу возраста и некоторой ограниченности, ни о чем не подозревали. Для того, чтобы все было правдоподобно, он отправляет их в Питер, откуда они, используя голосовую программу, в точный день и час звонят коммерческому директору, и тот подписывает бумаги. А наш главный злодей Полянский был уверен, что рано или поздно начнут копать именно в редакции, и на всякий случай организовал шоу, отъезд с Константинова, так чтобы тот оказался в Санкт-Петербурге в тот же день и час, когда там произошло убийство. — Этого не может быть, господин Баширов, — твердо возразил Константинов. — Этого просто не может быть. Тот человек, с которым я встречался, вовсе не был похож на Романа. Что тут у вас не сходится с братьями-близнецами? — Все сходится. Вы что, пристально изучали его внешность, или у вас в голове человек из Питера, которого вы пару минут видали в кафе, был как-то связан с вашей московской редакцией? Константинов смотрел на Баширова и молчал. На лбу у него было написано, что он пытается сообразить, что именно тот хочет сказать и никак не может. — К вам навстречу пришел человек в кепке и куртке. Вы его видели в полутьме и очень недолго. Конечно, вы его не узнали и не могли узнать. Кроме того, третий Полянский не так похож на остальных двух. Похож, конечно, но не, как это говорится в русском фольклоре, как две капли воды, — сказала Лера. — Да, вот именно. Тот Полянский, что работает у вас, подбрасывая вам все новые улики, то против программистов. Насчет них нужно уточнить у нашего главного злодея. Либо он видел их в Питере, либо подслушал их беседу. То против Константинова. Надеюсь, что запутает след так, что его будут распутывать очень долго. А когда распутают, он и его братья окажутся далеко и будут надежно спрятаны. — Далеко это где? — осведомился Константинов. — На Луне? — Далеко это на Кипре. Полянский и его братья — граждане Свободной Республики Кипр. Тут Полянский сделал вдруг какое-то движение, незамеченное никем, кроме Баширова. Титаник, стоик Прометей, однако это движение заметил и сказал нараспев: «Спокойно. Кругом мои люди, издеваться вам некуда, дорогой господин киприот. Ваши братья тоже находятся под присмотром». «Как?» — чужим голосом спросил тезка великого режиссера. «Этого не может быть. Вы не могли, вы не должны были». «Не должен был», — согласился Баширов. «Но смог. Не обессудьте. Когда идете на риск, нужно предполагать, что проиграть так же возможно, как и выиграть». Лера давно уж заметила, что он говорит как-то чуточку по-книжному, и ей вдруг это очень понравилось. «Но почему Кипр?» — сам у себя спросил Константинов, тараща глаза. «Где Кипр и где мы?» «На Кипре братья Полянские хорошо известны. Фамилия у них Носик. И зарабатывают они мелкими и крупными авантюрами всех направлений. Убийств за ними не числится, но ограблений много». «Братья Носик?» — опять поразился Константинов. «Елки-палки! А почему?» — жалобно начала Лера. «Почему? Как же так получилось, что он стал работать у нас, у меня?» «Он сделал себе подложные документы и паспорт. Все остальное оказалось делом техники. Это была очень хорошо подготовленная и широкомасштабная операция, которая началась задолго до убийства Садовникова. Документы и очень большие деньги — все было к их услугам, потому что следовало убить наверняка, да еще так, чтобы убийство связали с политическими или профессиональными мотивами. Сколько этот человек проработал вашим замом, госпожа Любанова?» «Полгода». «Вот именно». Полгода назад и должности, и документы, и даже московские квартиры и машины были куплены. — Наши должности не продаются? — мрачно пробормотала Лера. — Это вы их не продаете, — возразил Баширов. — Но вполне возможно, что продает Сосницкий. К нему мог обратиться уважаемый человек, которому очень хорошо заплатили, и порекомендовать перспективного первого заместителя, много лет проработавшего за границей. «Откуда он, по легенде, вернулся, когда пришел к вам на работу?» «Из Франкфурта», — сказала Лера. «То, что ее обвели вокруг пальца, обвели как девчонку, да еще так ловко, ей было не по себе. И от масштабов подготовки, о которых говорил Башаров, ей тоже стало не по себе». «О том, что ваша газета намеревается сотрудничать с Садовниковым, и так или иначе они получат возможность подобраться к нему как можно ближе. Роману Полянскому, будем так называть его, сообщила жена Садовникова». «Что?» Баширов продолжал тем же ровным голосом. «Она же и наняла братьев для убийства. Они не профессионалы, но она понадеялась на их пройдошество, очень хорошо известное на Кипре, и, видимо, так хорошо заплатила, что не согласись». «Жена?» — Лере казалось, что она дочитывает последние строки Мелиссиного детектива, и все это просто сцена из романа, и больше ничего. «Ничего, ну ничего, обойдется. Жена Германа Садовникова очень богатая женщина. Мечтала избавиться от мужа, который в грош ее не ставил и ноги об нее вытирал. Так это говорится в русском фольклоре». «Да черт с ним, с фольклором!» — закричала Лера. — Как это может быть? Она наняла шайку авантюристов, и они, между прочим, все сделали как надо. Если бы в дело не оказался замешан я, правоохранительные органы еще несколько лет искали преступника и, скорее всего, не нашли бы. Ограничились бы тем, что посадили кого-нибудь, вовсе не имеющего к нему отношения, ваших программистов или креативного директора, и дело с концом. А Полянский через 2 недели улетел бы в отпуск и никогда из него не вернулся. Вот и все. Но вмешалась моя служба безопасности и испортила так хорошо задуманный и даже реализованный план. Баширов подумал и добавил, справедливости ради. Моя и Тимофеича Кольцова, там тоже ребята профессиональные. — Вы ничего не докажете, — сказал Полянский. Он был бледен. — Никогда. — Да это не моя задача, любезнейший, — пожал плечами Баширов. — Посмотрим. Думаю, что постепенно и доказательства соберутся. Мне ведь главное, чтобы я точно знал, что произошло. — Я точно знаю. Все молчали. По небу за окном плыли белые облака. — Да, — вдруг спохватился Баширов и полез во внутренний карман льняного пиджака. — Хорошо, что я вспомнил. Он достал какую-то бумажку, сложенную пополам, и через голову протянул Гудковой. — Это адрес детского дома в Гатчине, где находится ваш сын. Тамила Гудкова взяла с рукой за Константинова. Глаза у нее стали немного больше лица. Темная история. И мы списали ее на то, что произошла она несколько лет назад, когда в нашем государстве был беспорядок. Баширов сдержанно улыбнулся, и из его улыбки следовало, что теперь-то в государстве порядок почти идеальный. Его собирались переправить приемным родителям за границу. Здоровый ребенок, с хорошей родословной и отличными генами. Для этого его подменили на мертворожденного сына какой-то наркоманки, которая, кажется, даже не заметила, что у нее родился мертвый ребенок. Тамила Гудкова поднялась, все еще держа за Константинова, и шагнула вперед. Бумажку из руки Баширова она так и не взяла. Сделка сорвалась, кажется, из-за того, что директор дома малютки, который собирался продать вашего ребенка, умер от разрыва сердца прямо у себя в кровати. Бог все видит, — пояснил Ахмед Салманович, — и никогда не опаздывает. Поэтому ваш малыш остался в детском доме, где он находится по сей день. Можете поехать забрать его хоть завтра. Константинов тоже поднялся, выхватил у Баширова бумажку и сунул ее в карман. — Мы лучше сегодня, — сказал он быстро. — Чего тянуть-то? Спасибо, Ахмед Салманович. — Тамилочка, держись, — попросила Лера Любанова. — Держись, тебе немного осталось.